Глава 15. Магистр отметил, что в ближнем бою герцог Эссекский большой искусностью не отличался и воображение своим мастерством отнюдь не поражал. Оно и понятно. Боевые навыки шлифуются в поединках с сильнейшими или, по крайней мере, с равными. А в этом мире, по-видимому, с равными была напряженка. Лорд Борден не использовал финтов или каких-то хитрых приемов. Его тактика была проста. Сократить дистанцию и пронзить противника удлинившимися и остро заточенными конечностями. Учитывая, что он был способен игнорировать весь входящий урон, техника была достаточно эффективной, ну, с местными. Магистр был опытнее, мастеровитее и, несмотря на возраст, значительно быстрее. Он без большого труда удерживал комфортную для себя дистанцию и отрубал тянущиеся к нему живые лезвия. В долговременной перспективе это все равно не работало. Оказавшись на земле, лезвия превращались в змей, ползли к своему владельцу и вливались в него на уровне сапог. Так что объем герцога Эссекского на протяжении схватки оставался плюс-минус одинаковым. Впрочем, магистр еще ни разу не пустил в ход дезинтегратор. Через 10 минут боя лорд Борден сделал несколько шагов назад и сменил боевую трансформацию на повседневную. При этом его походный костюм выглядел так, словно он только что получил его от камердинера и не успел даже вскочить в седло. Магистр предположил, что на самом деле одежды никакой и нет. Она имитируется внешним слоем герцога. «Устал?» – участливо поинтересовался магистр. «Должен признать, что за все время ты был лучшим из тех, кто вставал против меня», — сообщил герцог. «Я мог бы ответить тебе взаимной любезностью, но не стану. Я никогда не имел ничего против хорошей лжи, но сейчас не вижу в ней никакого смысла. Ты далеко не лучший из тех, что вставал против меня. Ты с ними даже рядом не стоишь. Самоуверенные речи для невидевшего этой жизни мальчишки». «Ну, я все еще тут стою», — заметил магистр. «У тебя хорошая защита, но твоя проблема в том, что ты не имеешь права допустить ни единой ошибки». За свою долгую и полную приключений жизнь магистр успел изрядно устать от людей, сообщавших ему, в чем его проблема. «Это да», — согласился он. «Но многие люди успели состариться и умереть, ожидая, пока я совершу эту ошибку. А я, как я уже говорил ранее, все еще тут стою». «О, это заносчивая самоуверенность молодости», — сказал лорд Борден. «Не я нуждался в этой передышке», — сказал магистр. Но перерыв был ему выгоден, и магистр продолжал тянуть время. Чем дольше они будут тут разговаривать, тем больше расстояние успеют проскакать остальные. Впрочем, это имело смысл только в том случае, если герцог был не всей погоней, а лишь ее острием. «Я понимаю, что ты делаешь. Ты выигрываешь время для своей сестры. И я уважаю это самопожертвование. Немногие люди на такое способны. Ты, похоже, тоже никуда не торопишься. Ждешь, пока прибудут остальные? Я предпочитаю действовать один. Что же до твоей сестры, ей все равно нигде от меня не скрыться. Кроме тебя в этой стране нет ни одного человека, который выступит на ее защиту. А за пределами этой страны лежат английские владения». «Я не очень-то разбираюсь в местной географии, но, по-моему, это слегка не так. Возможно, тебе еще предстоит убедиться в правоте моих слов». «Возможно, и ты успеешь понять, насколько заблуждался». «Должен признать, с тобой очень тяжело разговаривать. Так бывает, если ты привык, что собеседник соглашается с каждым твоим словом. Тогда я сразу перейду к сути». «Это я всегда только приветствую», — сказал магистр и махнул мечом. «Не к этой сути. Ты мне не нравишься». «Вот на это я готов ответить взаимностью». «Но я все же готов признать, что ты обладаешь некоторыми талантами, которые могут быть полезны короне. А поскольку я, как по долгу службы, так и по зову сердца, стремлюсь к тому, чтобы сделать империю сильнее, то должен сделать тебе деловое предложение». «Продаться?» – живо заинтересовался магистр. За долгую и полную опасностей жизнь его пытались подкупить множество раз, и он коллекционировал такие предложения. Магистру всегда было любопытно, что ему могут предложить. Правда, учитывая, что герцог Эссекский так и не понял, с кем он имеет дело, вряд ли сейчас магистру стоило рассчитывать на высокую цену. «Сменить сторону. Оглянись вокруг. Посмотри, как ты живешь. Вспомни, как ты жил до этого, и подумай, что дала тебе эта страна. Твои родители мертвы, твой род практически уничтожен. Последние годы ты жил на положении раба и был вынужден постоянно рисковать жизнью, таская своему хозяину дорогие безделушки из самого ада. Сейчас ты вне закона, тебя разыскивает полиция. У тебя на руках нуждающаяся в защите сестра, и бежать вам, откровенно говоря, некуда. Так за что же ты держишься? За верность императору, который и не знает о твоем существовании? А если бы и знал, то вряд ли и пальцем бы пошевелил, чтобы решить твои проблемы. За любовь к стране, которая не подарила тебе ничего, кроме страданий? Вот за эту березку?» Лорд Борден махнул рукой, указывая на ближайшее к ним дерево. «Это осина. В контексте это не важно». «Согласен», — сказал магистр. «Я предпочитаю точность во всем, но это мой пунктик. Можешь не обращать на это внимания. Основную твою мысль я уловил. Тут у меня все плохо и будет только хуже. А что мне может предложить корона? Прозрачность. Честную оплату за честную работу. Финансовую стабильность. Дом в Лондоне. Со временем посвящение в рыцари. Это слишком мало для урожденного графа Пламенева. А для меня и подавно. Видимо, ты не понимаешь. Это предложение, от которого нельзя отказаться. А ты посмотри, как легко и непринужденно я это делаю. Что ж, ты сам выбрал. Герцог Эссекский снова стал зеркальным, перетекая в боевую форму. Больше никаких аргументов? Удивился магистр. Переговорщики с тебя так себе. Герцог атаковал. Магистр продолжал действовать по прежней схеме, лишь слегка изменив рисунок боя. Теперь, отрубая очередную конечность английского лорда, он стрелял по ней из дезинтегратора материи. Управлять этими отдельными отростками герцог, по всей видимости, не мог. Они просто возвращались к нему по прямой. И поразить их даже из такого неудобного оружия для магистра казалось несложно. Луч дезинтегратора был достаточно узкий, так что ему не удавалось уничтожить серебристую змею целиком, но пару раз он испарил по половине туловища. Вторые половины все равно доползали до герцога, и первое время он не выглядел особо озабоченным. Но потом до него наконец-то дошло, к чему все идет. Или он понял, что ждать ошибки магистра действительно можно слишком долго. И это ожидание имеет свою цену. И, как и многие до него, узнав настоящую цену, он задал себе вопрос, готов ли он ее заплатить, и решил, что не готов. Он стал отступать. Магистр не торопился следовать за ним, подозревая, что его могут заманить в ловушку, и позволил герцогу удариться на расстояние, с которого тот уже не мог наносить удары. Ну, или, по крайней мере, на расстояние, с которого он их раньше не наносил. «Уже уходишь?» – осведомился магистр, убедившись, что английский лорд на самом деле готовится к позорному бегству. Ну, позорному для английского лорда, разумеется. Сам магистр не видел ничего предосудительного в перегруппировке и отходе на более выгодные позиции, если противник оказался тебе не по зубам. Сам он отступал множество раз, сберегая себя до следующих битв. И в итоге его стратегия оказалась верной. Ведь он все еще был здесь. «Мы еще встретимся», — пообещал лорд Борден, пятясь к деревьям все еще в своей боевой форме. Еще несколько шагов, и он растворится в темноте. Магистр решил, что не имеет ничего против. У него все равно не было способа для быстрого убийства герцога. А отщипывание от него кусков при помощи дезинтегратора может занять время до самого утра. Он не мог отказать себе в удовольствии оставить комментарии. «Мельчает аристократия-то. Надежда и опора короны, вы говорите? Не удивлюсь, если с такими опорами эта корона скоро начнет шататься. И ведь этот еще считается одним из лучших». Герцог Эссекский выстрелил в него из темноты. Вряд ли это была попытка поставить точку в их споре. Это был скорее жест отчаяния, и магистр легко отбил пулю одним взмахом отца всех мечей. Лорд Борден окончательно растворился в темноте, и магистр поплелся искать свою лошадь. Догнать остальных оказалось куда проще, чем он думал, потому что далеко они не уехали. Следуя по дороге со всей разумной для темноты и возраста его лошадки скоростью, магистр запросто мог бы проехать мимо, если бы Шикла вовремя не выскочила из кустов и не привлекла его внимание, размахивая руками. Магистр решил, что это плохой знак. Учитывая обстоятельства, вряд ли они остановились для того, чтобы полюбоваться природой или устроить себе пикник. «Что еще стряслось?» – поинтересовался он, выпрыгивая из седла. «Монах ранен! Этот тип таки его подстрелил!» – сказал Шикла. «Насколько серьезно?» – Суккуб пожал плечами. «В какой-то момент он просто выпустил поводья и рухнул с лошади. По местным меркам это довольно нездоровый симптом». Магистр оставил свою лошадь вместе с остальными в нескольких метрах от дороги и вместе с Шиклой спустился в неглубокую ложбинку, на дне которой лежал брат Виталий. А Катерина склонилась над ним с залитым слезами лицом. Магистр мягко отстранил ее и глянул ближе. Монах был бледен, на лбу выступили капельки холодного пота, глаза его были закрыты. Но, по крайней мере, он все еще дышал. Дыхание было частым и неглубоким, и с каждым вздохом на губах образовывались небольшие пузырьки крови, свидетельствующие о пробитом легком. По меркам системы это было довольно легкое ранение, и при соответствующем уровне игрока с ним и делать бы ничего не пришлось. Просто дать раненому немного времени для естественной регенерации. А если уровень не позволял, то магистр сунул руку в инвентарь в поисках целительного зелья. Это было непростой задачей. Все свежесваренные эликсиры он оставил Андрею для торговли, а собственными запасами он не пользовался уже слишком давно и не помнил, в каком углу обширного инвентаря нужно их искать. В мирах системы магистр обладал бешеной регенерацией, позволяющей ему пережить и прямое попадание из пушки. А на случай смертельной раны, с которой бы она не справилась, у него был фирменный трюк архитекторов, позволяющий не просто воскреснуть, а еще и стать сильнее, чем в предыдущей жизни. Но это была эксклюзивная штука, и на брате Виталии она бы не сработала. Так что стоило рассчитывать только на зелья, оставшиеся с прежних времен, когда магистр еще не был настолько силен. А времена эти, надо понимать, закончились очень и очень давно. «Не самое удачное время для медитации», — заметил Шикла. «Или ты просто впал в ступор?» «Я ищу что-нибудь целебное. У тебя-то нет никакого зелья или чего-то вроде того?» «Я суккуб», напомнил Шикла. «У нас свои способности восстанавливать здоровье. Такой способ прикончит его еще быстрее. Но он хотя бы умрет довольным». «Эврика», — пробормотал магистр, когда его пальцы наконец-то нащупали какую-то бутыль. Он вытащил ее из инвентаря. Катерине при этом показалось, что он просто сотворил ее из воздуха, зубами вырвал пробку и понюхал содержимое. «Вроде бы не протухло. Подержи ему голову». При помощи Шиклы магистру удалось влить в глотку монаха несколько глотков целебного зелья. Брат Виталий закашлял, обрызгав магистра каплями своей крови, и открыл глаза. «Я умираю, демон!» – сообщил он. «Еще не факт!» «Я умираю, но меня смерть не страшит. Я прожил долгую и интересную жизнь, и...» Он снова закашлялся. Магистр достал из кармана свой платок и вытер лицо. «Ты убил проклятого Брита?» «Нет, он сбежал». «Вот черт!» «Не ругайся при мне», — попросил брат Виталий. «Уж потерпи, совсем немного осталось». «Тебе лучше помолчать и беречь силы». «Да что уж теперь», — сказал брат Виталий и снова закашлялся. Приступ был дольше предыдущего и закончился тем, что монах потерял сознание. «А оно точно не протухло?» — спросила Шикла, глядя на половиненную бутылку. «Или мы влили недостаточно?» «Мы влили достаточно», — сказал магистр, тоже посмотрев на бутылку. «Насколько я помню, мне это какой-то архимаг из Винтерхолда подарил. Обычному человеку и одной капли бы хватило». «Но ему не становится лучше, Аберон», — сказала она, беря монаха за руку. «Пусть слабый и нитевидный». «Похоже, что в этом мире наши зелья не работают. Или у него какой-нибудь иммунитет». «И что же нам делать?» «Ничего. Даже если бы мы не были в розыске, мы слишком далеко от города и ближайшего врача. А времени у нас мало, и он явно не переживет скачки. К тому же, я сомневаюсь, что при местном уровне развития медицины обычный врач смог бы ему помочь. А есть ли у них целители, я не представляю, и не представляю, где их искать. Жаль, этот местный даже начинал мне нравиться. Дадим ему еще время, сказал магистр. Значит, вы ничего не сможете сделать? Спросила Катерина. Вы же демоны. Если для спасения этого достойного человека вам нужна моя душа... Ценю ваш порыв, мадемуазель, но мы не такие демоны. И если бы тут можно было что-то сделать, я бы сделал это и без платы. Брат Виталий открыл глаза и уставился на магистра. «Пообещай мне!» — прохрипел он. «Что именно пообещать?» «Убей его!» — сказал брат Виталий. «Убей проклятого брита! Где встретишь его, там его и убей!» «Как-то это не по-христиански!» «Мне всегда больше нравился Ветхий Завет. Там, где про око за око и зуб за зуб, а не про другую щеку». «Ну, хоть в этом мы с тобой совпадаем». «Тогда дай слово. Дай слово, что убьешь его, как дал слово Андрею, что спасешь его сестру». «Ты просишь меня о многом. Видишь ли, я очень серьезно отношусь к своему слову, а обстоятельства...» «Пообещай мне!» — снова прохрипел брат Виталий. «Это моя предсмертная просьба». «Я пообещаю, если ты глотнешь еще лекарство», — сказал магистр. Может быть, Шикла права, и они действительно влили недостаточно. А если монах выживет, то его предсмертную просьбу можно будет и не выполнять. «Хорошо». «Даю слово, что я его убью, а теперь пей». «Нет, конкретизируй, демон». «Эки монахи пошли недоверчивые». «Обещаю, что выполню твою предсмертную просьбу и убью герцога Эссекского, лорда Бордена, или как он там еще себя называет». «Теперь я могу умереть спокойно». Брат Виталий закрыл глаза, и на лицо его опустилась гримаса умиротворения. «Не так быстро», — попросил магистр, поднося бутылку с эликсиром к его губам. «Пей, ты обещал». «Да», — сказал Шикла. «Мы не те демоны, которые дают умереть спокойно». «Хрен с вами», — сказал брат Виталий и сделал глоток. Для верности магистр перевернул монаха на бок и полил целебным эликсиром его рану,